Я по-прежнему безумно люблю тебя. Все еще чувствую, что закипает страстью ум, как сказал поэт. Я знаю, мне нет нужды повторять эти слова, слова нашей клятвы. Ты помнишь их наизусть, как и я. Но когда я их произношу, передо мной так живо возникает твой образ, моя дражайшая леди, что мне даже кажется, будто ты рядом со мной. Как и поэт, я забываю о покое, когда думаю о тебе. Меня сжигает вечная любовь к тебе. Я навсегда сохраню сладчайшие воспоминания о той единственной ночи, что мы провели вместе, но этого слишком мало для целой жизни. А потому умоляю тебя, постарайся прийти ко мне завтра. Я буду у фонтана во дворе нового дворца в 9 часов утра. Внешне все должно выглядеть так, будто мы встретились случайно, и умоляю тебя, дай мне хоть крохотную надежду на то, что я еще раз смогу познать сладость нашей любви. Сердце Кейт учащенно билось, когда она читала и перечитывала это письмо. Джон пошел на огромный риск, подсунув его под дверь. Правда, он наверняка знал, что Уильяма сейчас нет. Возможно, он и сам был на ужине у короля. Вероятно, Джон уже несколько недель, как находился в Вестминстере. Подумать только! Он даже принимал участие в коронации. Уильям держал жену в заточении, а потому она ничего этого не знала. Она пойдет к нему, непременно пойдет. И никто, ни Уильям, ни Генрих Тюдор, ни все небесное воинство не остановят ее. Интерлюдия. Октябрь 1561 года. Уайтхолл Палас. Ее Величество недовольна тем, что многие ее подданные, включая даже некоторых придворных, сочувствуют леди Катерине Грей, возмущенно говорит господин секретарь Сесил графу Суссексу. Вот сообщение, прочитайте сами. Он показывает на кипу бумаг, лежащую на его столе. Сесил с Суссексом приехали на заседание совета заблаговременно, и пока кроме них за длинным столом никого нет. Люди помнят регента Сомерсета, доброго герцога, как его называли, а Хартфорд — его сын. Так что удивляться тут, на мой взгляд, не приходится, — отвечает граф. Для них Хартфорд, благородный рыцарь, несправедливо пострадавший от гнева королевы, которая запретила бедняге жениться на даме его сердца, — презрительно говорит Сесил. Некоторые видят в леди Катерине подобие ее сестры леди Джейн, — бормочет Суссекс, читая бумаги. Это такую отважную протестантскую героиню. Только они почему-то забывают, что эта протестантка плела интриги с испанцами, — иронически замечает Сесил. Но большинство людей возмущенно спрашивают, почему мужа и жену не только насильно разлучают друг с другом, но еще и отправили в Тауэр. Насколько я знаю, ходят разговоры, что их будут судить как преступников и даже собираются казнить. Или что королева потребует от парламента объявить их сына бастардом. Многие говорят, что теперь леди Катерина должна быть официально названа наследницей трона, а кое-кто и вовсе подозревает, милорд, будто вам давным-давно было известно об их браке. Суссекс усмехается. «Глупость несусветная», — отвечает Сесил. «Но скажите мне, есть хоть какое-то зерно истины в этих слухах? Королева все еще намерена объявить ребенка незаконно рожденным?» «Думаю, да. Но ее беспокоит, что народ явно сочувствует леди Катерине, и ее величество опасается, предстать в невыгодном свете, хотя и чувствует себя страшно оскорбленной. Так что пока королева ничего не намерена предпринимать, но в то же время ее величество предпочитает продемонстрировать расположение к этой паре, чтобы успокоить общественное мнение. Катерина. Октябрь 1561 года. Лондонский Тауэр. Сэр Эдвард Уорнер появляется в 5 часов, когда подают ужин. Он приказывает принести дополнительный прибор и собственноручно раскладывает нам обоим на тарелке запеченное мясо и нарезает пирог. То, что я вам скажу, миледи, предназначается только для ваших ушей, говорит он. Значит, вы прочли эту книгу, сэр Эдвард? С волнением спрашиваю я. Да, прочел, отвечает он. Его немолодое мужественное лицо кажется необыкновенно оживленным. Это рукописная хроника. Я никогда прежде про нее не слышал и даже не подозревал о ее существовании. Она привезена из Кройландского монастыря, что близ Линкольна. И тот, кто ее написал, много чего знал о Ричарде III. Может быть, наконец-то нам станет известна истина. Молю об этом Бога, понимаю, что это глупо, но никак не могу прогнать из головы мысль, что судьба принцев может каким-то образом сказаться на судьбе моего собственного ребенка. Автор пишет о себе как о члене Королевского совета, а стало быть, он был в курсе событий и хорошо информирован, объясняет сэр Эдвард. Он написал свою хронику, находясь в Кройландском монастыре, через 9 месяцев после битвы при Босворте, то есть уже при Генрихе VII. Не приходится сомневаться, что автор не питал ни малейших симпатий к Ричарду III. Тогда почему эта книга была запрещена, недоумеваю я. Генрих наверняка одобрил бы ее. Сэр Эдвард хмурится, миледи. Этот вопрос в некоторой мере поставил в тупик и нас с Олдерменом Смитом. Мы с ним вместе внимательно перечитали хронику. Как я уже говорила, эта тема заинтересовала моего друга, хотя он считает, что о некоторых вещах говорить открыто до сих пор опасно. Понимаете, титул Его Величества унаследован от Генриха VII. А Генрих женился на Елизавете Йорк, которую Ричард III объявил незаконно рожденной. Генриху надо было бы подтвердить легитимность супруги через парламент, но я нигде не читал, чтобы он это сделал.